пути совершенствования механизации погрузочно-разгрузочных работ. Проблема комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских работ достаточно сложна. Ее решение может осуществляться по двум направлениям. Сокращение объема выполняемых погрузочных работ и замена ручного труда механизированным и автоматизированным. Большое значение в снижении объема погрузочных и вспомогательных работ имеет оптимальное распределение перевозок по всем видам транспорта с учетом экономической целесообразности. Например, ежегодно значительное количество нефти и нефтепродуктов доставляется железнодорожным транспортом. При этом железным дорогам приходится осуществлять огромные вспомогательные работы по подготовке, промывке, пропарке цистерн, выполняемых со значительным применением ручного труда. Средняя себестоимость 10 тонн на километров при этом составляет около 2,5 копеек. В то же время себестоимость перекачки 1 тонны нефти на 10 километров по нефтепроводам не превышает 0,8 копеек, то есть в 3 раза ниже. Повышение темпов передачи перевозки нефти и нефтепродуктов на трубопроводный транспорт. Создание на нефтеперерабатывающих заводах специальных раздаточных блоков для прямых перевозок нефтепродуктов автомобильным транспортом в зоне до 150 км во много раз сократит объем перегрузочных работ и обеспечит их механизацию и автоматизацию. Развитие прямых автомобильных перевозок позволит значительно сократить на железнодорожном транспорте объем перевозок в зоне до 50 км, достигающий пока еще 1 миллиона тонн в сутки. При этом производительность подвижного состава снижается в 14 раз против его производительности на полигоне средней дальности. Кроме того, осуществление таких короткопробежных перевозок сопряжено с многократными перевалками грузов, вызывающими дополнительный объем погрузочно-разгрузочных работ. Сокращению количества погрузочно-разгрузочных работ при доставке массовых сыпучих грузов, главным образом на короткие расстояния, должно содействовать развитие непрерывного транспорта, конвейеров и гидротранспорта. За последние годы четко определилась тенденция специализации транспортных средств. Ее осуществление обеспечит повышение уровня комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, лучшее использование грузоподъемности вагонов, судов и автомобилей, сокращение потерь грузов при перевозке. На морском транспорте доля специализированных судов лесовозов-пакетовозов, контейнеровозов, лихтеровозов, судов с горизонтальным способом погрузки и выгрузки, судов для навалочных и тяжеловесных грузов и так далее, составит к 1980 году свыше 80% от всего пополнения сухогрузного флота –